Запутанная история. Все началось в полдень, во вторник, в 2008 году. И началось с того, что Тоби опять отказался от еды. Он только что проснулся. Ему тогда было 2 года, и он уже мало спал днем, но в тот конкретный вторник по какой-то причине задремал на целых 1,5 часа. И Элизабет провела эти 90 минут тишины заготовкой и размышлениями. Размышляла она о работе, в частности, о новом клиенте, который обратился к ней со странной просьбой. Элизабет работала в научной лаборатории Деполя, которая занималась изучением эффекта плацебо. Официально лаборатория называлась Институтом исследования плацебо, но известность приобрела под названием созданной на ее базе организации Wellness. Задачей Wellness было тестировать различные так называемые товары для здоровья, чтобы выяснить, имеют ли эти товары более высокую эффективность, чем плацебо. По сути, они были службой контроля, субподрядчиком Федеральной торговой комиссии Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и должны были выявлять случаи мошенничества. К 2008 году в числе самых известных наименований, прошедших через их лабораторию, были юбка-похудейка, мини-юбка из плотного эластичного материала, которая по ощущениям походила на большую резиновую полоску, плотно обхватывающую ноги, и якобы способствовала активному сжиганию жира на бедрах, если просто ходить в ней. Кроссовки-качалки, обувь с толстыми рокерными подошвами, которая якобы помогала привести ягодицы в тонус, если, опять же, просто ходить в ней. Смарт-шейк — коктейль с низким содержанием жира и низкой калорийностью, который надо было принимать для похудения вместо еды, и детокс-программа под названием «Лимонадная диета», на которую употреблять можно было только чай, лимонный сок, кленовый сироп и почему-то кайенский перец. Причем одновременно, что, как утверждал автор, выводило из организма токсины, холестерин и жир. Эту продукцию Wellness изучали потому, что вся она так или иначе продемонстрировала свою эффективность. Некоторые люди уверенно заявляли, что эти товары и методики выполняют заявленные функции, что они на самом деле работают, что это не обман, и зачастую утверждали, что теперь чувствует себя на 100% здоровее и даже стройнее. И иногда объективные показатели вполне соответствовали их энтузиазму. Бывало, что женщины, которые в течение месяца ходили в похудейках, действительно сбрасывали вес. В той степени, которая, если и не меняла их жизнь кардинально, то, по крайней мере, была статистически значимой. Поэтому сотрудникам Wellness нужно было ответить на вопрос, являются ли эти изменения результатом применения продукта или же эффектом плацебо. В 2008 году было уже хорошо известно, что эффект плацебо существует и что он удивительно, прямо-таки фантастически силен. Старт исследованием плацебо дал непосредственный начальник Элизабет, доктор Отто Сенборн, профессор психологии в Университете Деполя, который первым показал неоднократно и убедительно. Если пациенты больницы думают, что то или иное лекарство поможет, оно, как правило, помогает. Но если они думают, что оно ничего не даст, возрастает вероятность того, что оно на самом деле ничего не даст. Сенборн, 1975 год. С тех пор он провел серию довольно креативных экспериментов, которые продемонстрировали, насколько люди восприимчивы к внушению и плацебо. Возьмем, к примеру, человека, страдающего от хронических болей в спине. Если дать этому человеку таблетку-пустышку, но сказать, что это обезболивающее, она, скорее всего, подействует лучше, чем если дать ему обезболивающее, но сказать, что это пустышка. Сенборн, 1976 год. А иногда испытуемым нужна даже неправильная история, а просто правильная обстановка, правильная картина, правильный набор подсознательно воздействующих на них психосоциальных сигналов. Например, Врач в чистом белом халате, выписывающий пациенту плацебо, добивается больших успехов в лечении, чем тот же врач, выписывающий те же таблетки, но одетый в старую грязную футболку. Сенборн, 1977 год. Другими словами, изучение эффекта плацебо — это на самом деле изучение контекста, ожиданий, символов, метафоры и истории, которые могут заставить людей поверить в любые иллюзии. По крайней мере, такова была первоначальная гипотеза Сенборна, что испытуемые находятся в плену иллюзий, что их ввели в заблуждение. Он считал, что эффект плацебо существует исключительно в голове. Но когда другие исследователи продолжили его работу, все оказалось не так просто. Они выяснили, что прием плацебо иногда вызывает физические реакции. Например, если на кожу людей попадал якобы сок ядовитого плюща, то у них появлялась сыпь. Барбер, 1978 год. А у людей, якобы употреблявших кофеин, наблюдалось учащение сердечного ритма. Флейтен, Блюменталь, 1999 год. А если синим воротничкам говорили, что то, чем они занимаются на работе, считается интенсивными физическими упражнениями, они становились стройнее и выносливее, хотя в их образе жизни ничего не менялось. Крам, Лангер, 2007 год. И хотя нейробиологический механизм этого процесса оставался не вполне ясным, все понимали, что ключом к поразительной, необыкновенной эффективности плацебо служит вера. Испытуемым нужно было поверить в то, что им рассказывали. Именно поэтому, кстати, лаборатория Элизабет никогда открыто не называлась Институтом исследования плацебо. Как только люди видели табличку на двери и понимали, что получают плацебо, они переставали в него верить, а значит, оно переставало действовать. Отсюда и намеренно расплывчатое и универсальное название «wellness». Оно обладало определенной семантической гибкостью, то есть могло означать все, что от него требовалось в конкретный момент. А это очень удобно, если ваша главная цель — придумывать такие истории, чтобы люди в них верили, а потом проверять их на эффективность. Например, как узнать, действительно ли юбка-похудейка — качественный продукт, или же к ней просто прилагается убедительная история? Поменять эту историю. Что если вместо того, чтобы говорить людям, что юбка помогает уменьшить объем бедер, сказать, что она ограничивает движение? Что если сказать, как это сделала Элизабет в своем изящном, идеально продуманном исследовании, что юбка разработана для людей с травмами ног, чтобы снизить нагрузку на мышцы, а потом заставить их в течение месяца ходить в так называемой юбке-бандаже? Что тогда произойдет? А произошло вот что. Эти люди пришли с жалобами на то, что у них атрофировались мышцы, на постоянную усталость, на упадок сил, а еще на то, что они набрали вес. И они действительно его набрали. Бинго! Получается, что похудейка эффективна не сама по себе, а благодаря придуманной производителям истории. То же самое можно сказать и о смарт-шейке, полезном для здоровья коктейле, содержащем 150 калорий. Если выдать его за десерт под названием пир, в котором 600 калорий, люди скорее поправятся, чем похудеют. Честно говоря, это была самая интересная часть работы — выворачивать описание товаров наизнанку. Элизабет чувствовала, что наделена какой-то особой властью, потому что придуманная ею легенда могла войти в чью-то плоть и кровь и стать реальностью. И в тот самый вторник она долго и серьезно размышляла о своей работе. В частности, об одном странном новом клиенте. Чикагская авиакомпания United Airlines обратилась к ней с просьбой решить их проблему. Оказалось, что пассажиры United в целом не очень довольны качеством их услуг. Справедливости ради, в то время не существовало ни одной крупной авиакомпании, пассажиры которой не были бы все время чем-нибудь недовольны, поскольку, чтобы увеличить свою экономическую эффективность, авиакомпании были вынуждены предпринимать меры по снижению расходов, а это приводило как выразились в United, к негативному клиентскому опыту, а иногда даже к отрицательной лояльности. Меры экономии включали в себя увеличение числа кресел и в без того переполненных самолетах и уменьшение пространства для ног до минимального. А еще сокращение количества персонала в билетных кассах и у выходов на посадку, что увеличило время ожидания, а также обновление меню предлагаемых в полете блюд и закусок, в результате которого порции, по сравнению с воспоминаниями пассажиров о том, какими эти блюда и закуски были раньше, стали просто мизерными. И поскольку United не могла отказаться от этих мер, не столкнувшись с серьезной критикой со стороны акционеров, ее представители обратились к Элизабет с вопросом: как заставить пассажиров радоваться этим ужасным нововведениям? United была не в состоянии изменить ситуацию, поэтому попросила Элизабет помочь ей изменить то, как ее клиенты воспринимают эту ситуацию. Другими словами, Wellness впервые должна была не разоблачить обман, а поучаствовать в нем. Доктор Сенборн наотрез отказался, сославшись на профессиональную этику. Лаборатория, по его словам, не может сама создавать иллюзии, которые, по сути, и пытается развеять своей деятельностью. Но этот вопрос не давал Элизабет покоя. И в тот самый вторник она поймала себя на том, что опять прокручивает его в голове. Заинтересовал он ее по двум перевешивающим соображения морали причинам. Во-первых, потому что она только что вышла из долгого декретного отпуска, и, честно говоря, любая требующая хоть малейших умственных усилий задача была ей в радость после месяца в возне с маленьким ребенком, которые много ей дали в эмоциональном отношении, но, надо признаться, совершенно ничего в интеллектуальном. А во-вторых, из-за гонорара. Непомерный гонорар, который United Airlines обещала за эту работу, был на несколько порядков больше, чем те урезанные бюджеты, которые могли выделить на Wellness Федеральная торговая комиссия и Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Эта солидная сумма мало что значила для доктора Сенборна, который был известным ученым уже несколько десятков лет и которому в его 75 предстояло скоро уйти на покой, причем с очень немаленькой пенсией. Но для Джека, Элизабет и Тоби эти деньги значили очень много. Собственно, поэтому в тот день Элизабет пыталась придумать, как сделать недовольных клиентов довольными, не меняя условий, которые им предоставляют. Она размышляла над этим вопросом, пока помешивала рис в мультиварке, отваривала брокколи на водяной бане на дальней конфорке, пробовала соус из сладкого красного перца, уже кипевший на ближней конфорке, пюрировала нут в блендере и разогревала в микроволновке макароны с сыром быстрого приготовления, которые, несмотря на свой неестественно оранжевый цвет и омерзительный вкус, были единственным блюдом из всего этого разнообразия, которое Тоби согласился бы съесть. Потому что в 2 года Тоби внезапно стал привередливым. Стал привередливым, капризным, крайне избирательным в еде, отказывался от всего, кроме макарон с сыром, и заявлял, что до конца жизни будет есть исключительно макароны с сыром. Тогда Элизабет обратилась к исследованиям. Она прочитала все статьи и изучила все обзоры на эту тему. Именно так она решала проблемы не только теперь, когда Тоби начал подрастать, но и на протяжении всей беременности. Ее подход к материнству был научно обоснованным и скрупулезным. Ее методы были почерпнуты только из самых лучших, наиболее авторитетных и прошедших тщательную экспертную проверку исследований, и поэтому она не боялась пасть жертвой личных предубеждений, вывертов популярной психологии или модных воспитательных веяний, представленных в пугающе огромном количестве на полках книжных магазинов. И вот, прочитав множество выпусков журнала Американской ассоциации диетологов, журнала Академии питания и диетологии, вопросов питания, клинической диетологии и аппетита, она помимо прочего, обнаружила, что бороться с пищевой избирательностью Тоби надо прямо сейчас. Немедленно. Срочно. Поскольку оказалось, что пищевые привычки, формирующиеся в этом возрасте, по словам ученых, проводивших лонгитюдные исследования на эту тему, крайне устойчивы. Что если дети отказываются от тех или иных продуктов в 2 года, то будут отказываться от них и много лет спустя. Скиннер и другие, 2002 год. Что боязнь новых блюд в детстве, скорее всего, перерастет в боязнь новых ситуаций, новых мест и даже новых людей во взрослой жизни. Лайнер Хобден, 1992 год. И что привычки, которые закладываются сейчас, с большой вероятностью сохранятся навсегда. Келдер и другие, 1994, Сингер и другие, 1995, Ресникову и другие, 1998 годы. Элизабет начали мучить кошмарные мысли. Вдруг Тоби говорил правду о своих планах на макароны с сыром? Вдруг он действительно собирается всю жизнь питаться только макаронами с сыром? Элизабет представила, что после долгих лет такой диеты он будет одиноким, без друзей, с лишним весом и расстройством пищеварения. Его мозг вместо витаминов и минералов будет получать одни насыщенные жиры, а кожа и волосы приобретут неестественный оранжевый оттенок. Эти навязчивые мысли были одним из самых мучительных аспектов родительства. Элизабет проецировала в будущее любое проявление нежелательного поведения и думала о том, как Тоби испортит себе жизнь, если это поведение будет продолжаться, усугубляться и распространяться дальше. Это происходило постоянно. Например, если Тоби слишком долго смотрел в экран ее ноутбука, она переживала, что в будущем у него может развиться интернет-зависимость. Если Тоби толкал другого ребенка на детской площадке, она переживала из-за его агрессивной маскулинности и из-за того, что в будущем он может стать малолетним преступником. Любое поведение она оценивала, исходя из того, что случится, если возвести его в абсолют. Ей и хотелось бы обойтись без таких пугающих категорических суждений, но она не могла не волноваться. Особенно, когда результаты исследований совпадали с ее опасениями, а значит, подтверждали их. Именно поэтому, столкнувшись с проблемой избирательного аппетита Тоби, она ощутила такую острую необходимость приучить его как можно скорее питаться как нормальное всеядное животное. В научной литературе для обозначения привередливости в еде использовался термин «неофобия». Боязнь нового. И согласно исследованиям, лучший способ справиться с этим — составлять рацион, в который будут входить как новые, так и знакомые продукты, и последовательно повторять это с разнообразными блюдами, пока ребенок не начнет охотно и с удовольствием есть все, что лежит у него на тарелке. Такой подход, по сути, советуют Карут, Зиглер, Гордон, Барр, 2004, а также Салливан, Бёрч, 1994, а также Бёрч, Марлин, 1982 годы. Главное тут — встретиться лицом к лицу с тем, что тебя пугает. Как и при лечении многих других фобий, лучший способ побороть страх ребенка перед едой — постоянно давать ее в небольших количествах, так, чтобы это не вызывало опасений. Согласно исследованиям, детям в возрасте Тоби нужно попробовать то или иное блюдо от 8 до 20 раз, прежде чем они его оценят и полюбят. Ордл и другие, 2003 год. Поэтому Элизабет продолжала кормить Тоби новыми продуктами, даже если он заявлял, что они ему не нравятся. Его меню в тот день выглядело так. Рис для суши, которую он пробовал и от которого отказывался 5 раз. Элизабет вела учет. Хумус — 8 раз. Соусы сладкого перца — 4 раза. Нарезанные маринованные огурцы — 6 раз. Брокколи на пару — почти 12 раз. И макароны с сыром, которые уже много месяцев оставались основой его рациона. На приготовление всего этого ушло чуть больше часа, и она с гордостью положила еду в две белые пластиковые тарелки, поставила их на стол, усадила Тоби, еще теплого после сна, на высокий стульчик перед одной тарелкой, сама села напротив перед второй и сказала: «Приятного аппетита», что у них в семье всегда символизировало официальное начало трапезы. «Нет», — сказал Тоби, что он обычно и говорил в ответ. Был полдень вторника. Джек был в университете, преподавал. Элизабет работала в Wellness по достаточно гибкому графику, который давал ей возможность заниматься ребенком. Поэтому в основном сидеть с Тоби днем приходилось именно ей. Их расписание на сегодня, согласно ее ежедневнику, выглядело так: 10:30 — сон, вопросительный знак, 12:00 — обед, 12:30 — магазин. Она вспомнила времена до появления Тоби, когда такие вещи, как обед или поход в магазин, не нуждались в том, чтобы планировать их заранее, не нуждались в легитимации ежедневником. Это были простые задачи, которые решались естественно, сами собой. В какой-то момент она чем-то перекусывала, в какой-то момент забегала в продуктовый, но теперь с Тоби день приходилось расписывать по минутам. С ребенком нельзя было чем-то перекусить, нельзя было куда-то забежать. Тем утром она посмотрела в свой ежедневник и при виде промежутка с 10:30 до полудня испытала, хотя никогда бы в этом не призналась, чувство легкости и счастья. Можно надеяться, что Тоби в это время поспит, а она побудет одна. Она знала, что после этого ее ждет уже привычное сопротивление. Элизабет спокойно указала на каждое блюдо на тарелке Тоби и по очереди произнесла их название вслух. «Хумус», — сказала она, стараясь добавить в свой голос нотки радостного предвкушения, чтобы избавить Тоби от плохого настроения, в котором он, судя по всему, проснулся. «Маринованный огурец», «брокколи», — Тоби посмотрел на свою тарелку, словно только что заметил ее, и сказал: «Классиво». «Спасибо», — сказала Элизабет. Он был прав. Это было красиво. Она читала в работе, посвященной так называемым столовым и посудным ландшафтам, а также микрогеографиям организованных для еды пространств, Собол, Уонсик, 2007 год, что манера подачи блюда влияет на то, как его будут есть. Итак, 6 блюд, из которых состоял сегодняшний обед, были выложены эффектно, идеально круглыми порциями. Элизабет использовала маленькое кулинарное кольцо, чтобы все получилось аккуратно, и на фоне безупречно белой тарелки действительно выглядели очень красиво. Красный перец был накрошен ровными мелкими кубиками. Из хумуса она сформировала идеальные шарики. Маринованные огурцы нарезала соломкой. Все это смотрелось как закуска, достойная мишленовского ресторана. Элизабет не просто приготовила обед, она его подала. «Помнишь, — сказала она, — что надо съесть всего по чуть-чуть?» Тоби кивнул. «Давай начнем с хумуса». Он проследил за тем, как она окунает ложку в гладкое бежевое пюре на своей тарелке, а потом поднял на нее глаза. Иногда на его лице мелькало выражение, которое казалось слишком взрослым для ребенка, будто бы даже многослойным. И если бы ей потребовалось описать то выражение, которое приняло его лицо сейчас, она бы, наверное, сказала, что это страдание. Не грусть, не злость, никакая бы то ни была базовая эмоция. Скорее, сложное, многослойное, почти возвышенное чувство страдания. Он уронил ложку на пол и заплакал. Было 12:02. В такие моменты Элизабет начинала думать об открытиях в области эволюционной психологии, которые объясняли поведение детей, иногда казавшееся просто непостижимым. В частности, ей очень нравилась теория о том, что пищевая неофобия — это проявление эволюционной адаптации, что дети боящиеся новых продуктов, просто ведут себя так, как заложено многими тысячами лет естественного отбора. Аргументация в пользу этой теории в наиболее четком виде Кэшден, 1998 год, выглядела так. На протяжении всей истории человека как биологического вида дети в возрасте около 2 лет обычно прекращали сосать грудь и начинали есть твердую пищу, которой будут питаться на протяжении всей взрослой жизни. Однако пищевая среда, в которой жили наши предки гоминиды, была опасной. Повсюду ядовитые растения и гнилое мясо. Как же выживало молодое всеядное животное, которое отняли от груди? Только за счет того, что в возрасте 2 лет оно резко становилось очень капризным, придирчивым и избирательным в еде. По сути, естественный отбор превратил детей в привередливых маленьких снобов, готовых есть только то, что они уже неоднократно ели, и пробовать новые продукты крайне осторожно, пока со временем эти продукты не докажут свою безопасность. Другими словами, страх перед едой помогал детям выживать. Это объяснение с точки зрения эволюции позволило Элизабет иначе взглянуть на придирчивость и капризность Тоби и увидеть в своем сыне не трудного, упрямого или плохого ребенка, а мальчика, который борется с запрограммированными природой инстинктами, утратившими всякий смысл в наш век изобилия безопасных продуктов. Что облегчало ей задачу и давало возможность применить нечто вроде методов когнитивно-поведенческой терапии. Хотя, честно говоря, в наиболее трудные моменты эта новая оптика иногда давала сбои, как, например, на днях, когда Элизабет увидела, как одна мама на детской площадке спросила сына: «Ты хочешь изюм?» И мальчик с удовольствием съел его, а потом попросил еще. Это вызвало у Элизабет укол жгучей зависти, потому что Тоби в таких случаях всегда реагировал одинаково, кричал, отказывался даже прикасаться к изюму и плакал до тех пор, пока она не убирала его с глаз долой. Элизабет подняла ложку Тоби и вымыла ее, положила рядом с его тарелкой, села и сказала: «Как насчет макарон?» Тоби посмотрел на нее. Он перестал плакать. Дети умеют делать это мгновенно. Раз — и все. «Макароны?» — спросил он. И вид у него снова стал счастливый. Элизабет кивнула и улыбнулась, когда Тоби наконец-то отправил в рот комок этих слипшихся оранжевых, совершенно омерзительных макарон с сыром быстрого приготовления. Это ощущалось как своего рода победа. То, что Тоби удалось успокоить и задобрить настолько, чтобы он согласился что-то съесть, уже неважно что, и было самой настоящей победой, хоть и бесславной, а, возможно, даже сомнительной. Суметь покормить привередливого ребенка — это не тот подвиг, о котором слагают легенды. Никто никогда не писал оперу о матери, героически прививающей своему малышу любовь к хумусу. Элизабет видела, что это никому не интересно. И действительно, стоило ей заговорить об этом со своими молодыми коллегами, как через несколько минут взгляд у них затуманивался, и тогда она извинялась: «Простите, я понимаю, что это очень скучно», а вежливые собеседники бросались уверять ее, что это совсем не скучно, хотя почти всегда переводили разговор на другую тему. В основу опер ложились великие драмы. А те миллионы драм, с которыми каждый день сталкивалась Элизабет, были дурацкими и бытовыми. Даже само слово «бытовые», по ее мнению, звучало как-то презрительно, поскольку буквально оно означало «повседневные», но подразумевало «скучные». Она вспомнила одну свою одногруппницу с курса кинодраматургии в колледже, женщину лет 40, которая пришла получать высшее образование. Пока остальные студенты сочиняли сюжеты об убийствах и апокалипсисах, эта женщина писала об отношениях, расставаниях и детях. Преподаватель назвал их в пренебрежительном тоне маленькими историями, бытовыми драмами, и в следующий раз она сдала ему второсортный сценарий какого-то космического триллера. Ирония в том, что Элизабет тогда была в числе тех, кто глумился над работами этой женщины и втайне посмеивался над ней. Элизабет, кажется, даже принесла один из ее сценариев своим друзьям в кооперативе, и они вечером зачитали его по ролям в совершенно отвратительной, развязной манере. Элизабет было очень стыдно сейчас вспоминать о своем поведении. И это еще больше укрепляло ее во мнении, что не стоит делиться своими маленькими бытовыми историями и подвергать их чужой критике. Эти победы она оставит при себе. Проблема, конечно, заключалась в том, что победы, которые приходится держать в секрете, не воспринимаются как настоящие. Когда победами нельзя поделиться с другими, они ощущаются как новое поражение. Элизабет окунула ложку в соус из перца и отправила в рот. Тоби посмотрел на нее, перевел взгляд на свою собственную тарелку, несколько секунд изучал ее, а потом бросил ложку, которая со звоном упала на стол. «Дай!» — сказал он. «Тебе помочь?» Она подошла к нему и взяла его ложку, что тут же вызвало вспышку ярости. «Нет!» — закричал он. «Мое!» «Хорошо», — сказала Элизабет и протянула ему ложку, которую он крепко стиснул в руке. Она снова села на место и на этот раз попробовала выложенный маленькой горкой рис. «Теперь твоя очередь». Он опять бросил ложку на стол, примерно в то же место, куда и раньше. Посмотрел на Элизабет и пожал плечами. «Дай!» «Я тебе помогу», — сказала она. Но стоило ей окунуть свою ложку в соус из перца на тарелке Тоби, как он снова закричал. «Нет, нет, нет!» И широким взмахом руки опрокинул весь свой обед на пол. Элизабет глубоко вздохнула и снова села. Причина, по которой она положила себе такую же еду на такую же тарелку, была в том, что, согласно соответствующему исследованию, дети, как правило, перенимают пищевые привычки от родителей. Карут, Зиглер, Гордон, Хендрикс, 2004 год. То есть наблюдают за тем, что делают за столом их родители, и подражают им. Смотри также Визельберге, Одессе, 2000 год. И именно поэтому Элизабет не отреагировала ни на вопиющее обращение с тарелкой, ни на хумус и макароны с сыром, размазавшиеся по безупречно чистому полу кухни. А безупречно чистым он был потому, что, согласно исследованиям, дети становятся менее привередливыми в еде, когда кухня вымыта до блеска, когда она уютная и гостеприимная. Хородынский, Стомел, 2005 год. Ни на разлетевшиеся повсюду кусочки брокколи и маринованных огурцов, которые Элизабет потом придется убирать. Вместо этого она спокойно съела еще немного риса. Считалось, что дети обучаются лучше, когда родители сами подают пример правильного поведения, а не когда ругают за неправильное. Соломон, Серес, 1999 год. И поэтому она никогда не говорила Тоби, что он ведет себя хуже некуда, или что он маленький гаденыш, хотя, честно говоря, думала так все время. Нет, вслух она бы никогда не назвала его капризным или даже привередливым в еде. Потому что если вы навешиваете на ребенка ярлык, он может превратиться в установку. Амбади и другие, 2001 год. Поскольку обладает такой силой внушения, что ребенок усваивает его и стремится стать тем, кем вы его уже считаете. Этот феномен называется угрозой подтверждения стереотипа. И вот почему, если Элизабет и комментировала поведение Тоби в его присутствии, то делала это так, чтобы мотивировать его становиться лучше. Называла его послушным мальчиком или, скажем, послушным мальчиком, который любит хумус. Как бы то ни было, в научной литературе Такая стратегия воспитания получила название моделирующего или направляющего метода. И сейчас она изо всех сил пыталась смоделировать конкретное эмоциональное состояние, спокойствие, и направить Тоби на нужный путь. Она пыталась сохранять спокойствие, когда Тоби закатывал истерики. Сохранять спокойствие, когда у него проявлялись ужасающие симптомы неофобии. Сохранять спокойствие, когда блюда, которые она каждый день готовила по несколько часов, неизбежно отвергались. Особенно тяжело было видеть, как Тоби отказывается от еды, хотя неделю назад ел то же самое с удовольствием. Казалось, он делает это нарочно, вселяя в Элизабет надежды только для того, чтобы потом их растоптать. Когда он разбрасывал по полу еду, которая раньше его устраивала, или когда Элизабет наклонялась обнять его, а он бил ее по лицу, или когда она говорила «Я люблю тебя», а он кричал «Нет!», все это выглядело как издевательство. Трудно было отделаться от ощущения, что Тоби вытворяет все это намеренно, что это своего рода газлайтинг, чтобы задеть и унизить ее. Но она изо всех сил старалась не слушать свой внутренний голос, потому что знала, что у всех родителей в состоянии депрессии есть общая черта, согласно Корниш и другим, 2006 год. Они усматривают в плохом поведении своих детей тайный смысл, воспринимая это поведение через мрачную призму свойственных депрессии когнитивных искажений. И поэтому даже простая мысль «он делает это нарочно» была первым шагом на очень опасном пути. Итак, спокойствие прежде всего. Она спокойно съела еще риса. Она спокойно сказала: «Ты же видишь, что мама не кидается едой, правда?» Тоби посмотрел на пол. Казалось, он совершенно искренне удивился, обнаружив там такой беспорядок. Он указал туда пальцем и сказал: «Маконы?» Слова длиннее трех слогов ему не давались. Кроме того, у него была привычка произносить большинство предложений, даже повествовательных, с вопросительной интонацией. Элизабет спросила: «Хочешь макароны?» «Где?» — сказал он, пожимая плечами, как будто понятия не имел, куда делась его еда. Как будто к двум годам у него до сих пор не сформировалось не только понимание элементарных причинно-следственных связей и принципов взаимодействия объектов, но и способность к индуктивному мышлению. Прекрасно все сформировалось, согласно Шульце другим, 2007 год. «У меня остались макароны», — сказала Элизабет. «Хочешь поесть с моей тарелки?» «Да», — сказал Тоби и глубокомысленно кивнул, как будто это был отличный компромисс. Она поставила перед ним свою тарелку и напомнила ему одно из основных правил поведения за столом. Он может есть то, что захочет, но должен попробовать хотя бы по ложечке от всего. Она понимала, что он сразу же выберет макароны, но еще понимала, что важно не запихивать в него полезные блюда вместо вечных макарон, что, согласно Дови и другим, 2008 год, старое доброе «ешь овощи» зачастую приводит как раз к обратным последствиям и заставляет детей их ненавидеть. Кроме того, она понимала, что не может давать Тоби макароны в качестве вознаграждения за поедание овощей, потому что тогда он начнет думать: «Наверное, я не люблю овощи, если мне нужно вознаграждение за то, что я их ем». Типичное проявление эффекта сверхоправдания. Смотри Лепер, Грин, 1978 год. Тоби посмотрел на еду. Потом поднял глаза на Элизабет и спросил: «Пузыри?» Элизабет вздохнула. «Нет», — сказала она. Он имел в виду, что хочет посмотреть заставку на ноутбуке Элизабет, включавшуюся после нескольких минут бездействия. Мыльные пузыри, которые плавали по экрану, отскакивали от его краев, налетали друг на друга и иногда лопались. Это была очень дурацкая и примитивная анимация, и все же, когда Тоби был еще младенцем, Она его завораживала. Элизабет разрешала ему смотреть на пузыри, потому что прочитала исследование «Чен Квин, 2000 год» о том, как маленькие дети овладевают концепцией постоянства объектов и как отслеживание этих объектов в поле зрения, наблюдение за их перемещениями и столкновениями может научить детей осознавать объектность реального мира. Но, конечно, это все было больше года назад, а Тоби до сих пор любил эту заставку, хотя давно должен был ее перерасти. «Пузыри!» — повторил он. «Не сейчас», — сказала она. «Сейчас обед». Это было непреложное правило. Никаких отвлекающих факторов во время еды. Ни телевизора, ни компьютеров, ни телефонов. Потому что когда дети едят, глядя в экран, согласно сэру Махиму и другим, 2002 год, то они сосредоточены на экране, а не на себе. Игнорируют важнейшие сигналы, которые подает им организм, а следовательно едят бездумно, не зная меры. И Тоби помнил это правило. Он никогда, ни разу не смотрел на пузыри во время еды, но все равно его лицо исказилось от злости. И он завизжал и заколотил кулаками по тарелке, вываливая еще больше еды на пол и выкрикивая «Пузыри!». Не глупо ли презирать вкусы собственного ребенка? Подумать только. У Тоби столько замечательных и полезных для развития книг, мультфильмов и игрушек, но больше всего ему хочется смотреть, как лопаются цифровые пузыри на заставке ноутбука. Это ерунда, его просто околдовывает. Насколько плохо со стороны Элизабет считать, что это как-то примитивно. «Ты посмотришь на пузыри позже», — сказала она. «А сейчас надо поесть». Она знала, что Тоби на самом деле не очень хорошо понимает, что значит «позже». Что дети в таком возрасте, как правило, не могут представить себе будущее время. Харнер, 1975, 1980, а также 1982 годы, и воспринимают мир на манер золотой рыбки, как бесконечно длящееся настоящее. В ближайшие пару лет он постепенно освоит концепцию линейного времени, но пока он еще жил непосредственными порывами и сиюминутными желаниями, еще не научился осмыслять эти желания и переносить их в будущее. Это придет позже. А пока что Элизабет приходилось терпеть истерики Тоби и ждать. Было 12:15. «Пузыри! Сейчас!» — рявкнул он неожиданно властным тоном, как будто в него вселился военный инструктор. Она недоумевала. Где он научился так разговаривать? Как он научился придавать это начальственное, почти деспотическое выражение своему нежному детскому личику? «Криком ты делу не поможешь», — сказала она. — Пожалуйста, ешь. — Нет. — Ты хочешь что-то другое? — Нет. — Ты хочешь есть? — Нет. — Ну, а я хочу, — сказала Элизабет. — Можно я возьму у тебя чуть-чуть? Она пыталась подурачиться, разрядить обстановку, смоделировать правильное поведение за столом. Она хотела, чтобы Тоби видел, что она ест с аппетитом, поскольку наблюдение за тем, как едят другие люди, может послужить для неофобов косвенным знакомством с едой и ослабить их страх. Хобден, Плайнер, 1995 год. Но когда она потянулась к тарелке и сказала выглядит очень вкусно», на лице Тоби вдруг отразились недоумение и ужас. Он посмотрел на нее потрясенными, широко раскрытыми, повлажневшими глазами и выкрикнул с таким надрывом, словно его предали. «Мое!» Воспоминание о том, что он сам сбросил свою еду на пол, и о том, что всего несколько секунд назад он утверждал, будто вообще не хочет есть, были навсегда выброшены из головы. Теперь он жил в новом, бесконечном отрезке времени, в котором его мать пыталась украсть у него драгоценный обед. «Ты плохая мама!» — выдавил он сквозь душераздирающее рыдание. «Мое!» Элизабет знала, в основном благодаря исследованию отношений в диаде «Мать-дитя» лейбл «Томпсон, 2002 год», что матери вступают в конфликт со своими детьми в среднем каждые 3 минуты. Получается, у них происходит по 20 конфликтов в час в течение всего дня. В среднем. То же самое исследование показало, что некоторые дисфункциональные диады могут переживать более 50 конфликтов в час, по одной ссоре на каждые 72 секунды. И Элизабет признала, что это, как ни печально, похоже на правду. Кроме того, она понимала, что это только начало, что детско-родительские конфликты достигают пика как раз в возрасте Тоби и, увы, не идут на снижение вплоть до 4 лет. Клаймс Дуган, Коп, 1999 год. У Элизабет упало сердце, когда она нашла эту статью в ежеквартальном журнале по психологии развития. А это означало, что ей предстояло прожить так еще 2 года. Целых 2 года. Именно столько времени ей потребовалось, чтобы получить диплом магистра. 2 года, когда тебе 23, — это огромный срок, за который можно сформироваться как личность. Но теперь, когда она стала матерью, этот период нужно было просто преодолеть, вытерпеть и, желательно, по большей части, забыть. Тоби тем временем горестно поник головой, так что почти уткнулся носом в край тарелки и, закрывая лицо руками и сотрясаясь от безудержных рыданий, снова и снова повторял: «Моё! Моё!» В конце концов, в перерывах между приступами меланхолии, Тоби съел 3 ложки макарон с сыром, 1 ложку хумуса и 1 кусочек брокколи, который он жевал в течение внушающих оптимизм 10 секунд, но все-таки выплюнул и положил обратно на тарелку ровно в то место, откуда этот кусочек был взят. Элизабет отметила прогресс в дневнике питания. Потом извлекла Тоби из детского стульчика и вытерла ему лицо, руки и рубашку. Было 12:21. В следующие несколько минут у них произошло еще 3 конфликта. 1, когда Тоби заплакал, потому что не хотел, чтобы Элизабет смотрела на него, пока он возится с раскраской. 2, когда он заплакал, потому что Элизабет оставила его с этой раскраской наедине. И 3, когда он вспомнил о своем желании посмотреть на пузыри, как только Элизабет сказала, что пора идти в магазин. Часто в такие дни она вспоминала совет одного психотерапевта о том, как помочь людям, боящимся турбулентности в самолете. Вместо того, чтобы зацикливаться на предстоящих ухабах, постарайтесь радоваться, что часть из них уже позади. То есть, проваливаясь в очередную воздушную яму, надо думать: «Ура! Одной ямой меньше!» Примерно то же самое Элизабет говорила себе по дороге в магазин, пока Тоби на заднем сиденье завывал и выкрикивал слово «пузыли», она думала: «Вот и еще один скандал, который мы преодолели, который уже закончился». Она редко брала Тоби с собой в магазин, вплоть до недавнего времени, когда его неофобия усилилась. И тогда Элизабет начала изучать стратегии борьбы с ней и обнаружила, Ларсон и другие, 2006 год, что когда дети участвуют в процессе приготовления пищи от начала до конца, они, как правило, охотнее едят то, что помогали готовить. Охотнее идут на риск, пробуя разные блюда, и охотнее демонстрируют своего рода право собственности на еду. Для них она уже не появляется на тарелке сама собой, а приобретает полноценный, увлекательный контекст. Согласно опросу Кейси Розин, 1989 год, родители сообщили, что самый эффективный способ справиться с избирательным аппетитом у детей — вовлечь их в покупку и приготовление еды. Это оказалось в 2 раза эффективнее, чем давать им вознаграждение за то, что они попробовали новые продукты, и почти в 10 раз эффективнее, чем рассказывать им, что вся эта гастрономическая драма доводит их матерей до депрессии. Элизабет мечтала, как поведет Тоби в магазин, где он поможет ей выбрать, скажем, эдамаме. Потом дома он вместе с ней очистит эдамаме, познакомится с ними поближе и восхитится ими, что, как ей хотелось бы надеяться, позволит преодолеть страх, который ему внушали практически любые продукты зеленого цвета. В общем, идея заключалась в том, что магазин следует рассматривать как продолжение кухни, что все это вместе взятое, цикл покупки, приготовления и потребления продуктов и разнообразные факторы, которые на него влияют, будь то обстановка, способствующая развитию ожирения, или множество других пересекающихся, динамических, искусственных, естественных, социокультурных, политических, экономических, микро- и макроуровневых аспектов пищевой среды, как это описано в бесчисленных работах на соответствующую тему, да хоть взять Розенкранца, Дзевалтовски, 2008 год, своего рода единый организм, и нарушения в его работе приводят к заболеваниям у детей. Как обычно, фантазии Элизабет об образцовых методах воспитания и о восхитительном знакомстве с эдамаме оказались до смешного далеки от реальности. Они с Тоби пережили еще три конфликта, прежде чем ей удалось вытащить его из машины и попасть с ним в магазин. Сначала он не хотел, чтобы она расстегивала ремни на автокресле, и начинал плакать, стоило ей дотронуться до пряжек, потому что однажды, пристегивая его, она случайно прищемила ему кожу между большим и указательным пальцами, так что осталось красное пятнышко. И теперь он прилагал все усилия, чтобы она, не дай бог, об этом не забыла. А потом он распластался по креслу, чтобы его было почти невозможно оттуда достать. Обмяк всем телом. Так что поднимать его было все равно, что поднимать мешок с песком весом фунтов в 30. И Элизабет все время повторяла: «Не мешай мне, Тоби. Пожалуйста, не мешай. Не мешай мне вытаскивать тебя». Но тщетно. И, наконец, оказавшись на улице, он не захотел идти пешком. «Как кенгуру», — сказал он и поднял руки, имея в виду, что хочет покататься в слинге. Слинг представлял собой 10 футов фиолетовой ткани, которую Элизабет оборачивала вокруг спины, плеч и торса и завязывала сложным узлом, в результате чего у нее на груди образовывалось нечто вроде кармана, как у сумчатых. Поэтому в литературе, посвященной уходу за детьми, такой способ взаимодействия с ребенком назывался методом кенгуру. Она купила этот слинг, когда Тоби был еще младенцем, после того, как прочитала о пользе как для малышей, так и для родителей контакта кожи к коже, который успокаивает ребенка и укрепляет его доверие к матери. Фельдман и другие, 2003 год. Фраза «как кенгуру» у них означало, что Элизабет носит Тоби на себе, посадив его в слинг так, чтобы он утыкался лицом ей в грудь. И все было прекрасно до тех пор, пока Тоби не вырос. Он стал таким тяжелым, что у Элизабет начинали болеть плечи и спина, таким высоким, что время от времени его лоб ударялся о её подбородок, и таким большим, что не помещался в сумку. Но она еще не отправила слинг на покой. И сегодня, когда Тоби был настроен так враждебно и так капризничал, попытка заставить его ходить пешком, если он этого не хочет, спровоцировала бы новый конфликт. Так что она посадила его в слинг, и какое-то время все шло довольно гладко. Он спокойно ткнул пальцем в яблоки и сказал: «Яблоко». Ткнул в банан и сказал: «Нана». Ткнул в авокадо и сказал: «Акада». И Элизабет не скупилась на похвалы. Каждый раз, когда он правильно называл какой-нибудь фрукт или овощ, радуясь, что, по крайней мере, он знает название тех продуктов, которые отказывается есть. Но в то же время она втайне мечтала, чтобы он перестал проговаривать каждое утвердительное предложение вопросительным тоном. Он делал это постоянно. Он делал это с тех самых пор, как научился произносить слова и фразы. Эта дурацкая манера повышать тон, которую лингвисты называют восходящей интонацией, была похожа на речевой тик. Ей это совершенно не нравилось. Во-первых, потому что Тоби был таким маленьким, таким невинным, таким чистым, что наличие в этом возрасте проблемы, которую можно назвать тиком, казалось настоящей трагедией. Во-вторых, потому что он разговаривал как гламурная блондинка из анекдотов, и Элизабет боялась, что если это не прекратится, никто не будет воспринимать его всерьез. И, наконец, потому что в появлении этого тика была виновата только она. Она сама его спровоцировала. Педиатр фактически подтвердил это. «Почему все, что произносит Тоби, звучит как вопрос?» — спросила его Элизабет. «Ну?» — сказал врач, стараясь быть дипломатичным. «Дети склонны имитировать речь своих родителей». «Но я так не разговариваю». «Со взрослыми?» «Нет», — сказал врач. «Но, может быть, вы так разговариваете с ним?» «Я не понимаю». «А вы, случайно, не задаете ему много вопросов?» И ответом было: «Боже, а ведь и правда». Она даже не осознавала и поняла только на следующий день, когда стала за собой следить, что постоянно что-то спрашивает у Тоби. «Как разговаривает уточка? Где у тебя пупок? Что надо сказать этой доброй тете? Разве в нашем доме принято разбрасывать вещи? Какого цвета знак «стоп»? Из чего делают гуакамоле? Какое животное говорит «му»?» Она делала это машинально. Просто в любой момент находилось что-то, чему она могла его научить. Она уточняла у него название фруктов и овощей, цветов и частей тела. Она брала его с собой на работу и проверяла, помнит ли он имена ее коллег. Даже распоряжения, которые она ему давала, звучали как вопросы. «Ты еще не хочешь спать? Не пора ли идти, баеньки?» Она даже не осознавала, что все время обращается к нему с вопросительной интонацией. И, конечно, именно поэтому Тоби так и разговаривал. Он превращал каждую фразу в вопрос, потому что думал, что так положено. Элизабет хотела рассказать ему о мире, но только поспособствовала формированию речевого тика. Как будто нужны были еще какие-то доказательства, что она никудышная мать. Она стояла в отделе с едой быстрого приготовления, когда Тоби, указав на что-то у нее за спиной, сказал: «Чуть-чуть», что в переводе означало: «Я хочу попробовать вот это». Элизабет всегда была рада слышать это слово. Оно вселяло в нее надежду. Поэтому она обернулась посмотреть, на что указывает Тоби, и увидела, что это макароны с сыром. И не с настоящим, сделанным из молока полезным сыром. Нет. Тоби соглашался есть только напичканные жуткими добавками переработанные продукты жуткого оранжевого цвета. «Чуть-чуть», — повторил он. «Солнышко, ты только что поел». «Чуть-чуть». «Если ты хотел макароны, не надо было разбрасывать их по полу». «Макароны, сейчас». «Нет». Тоби посмотрел на нее большими влажными глазами, схватился за живот, видимо, изображая умирающего с голоду человека, и сказал: «Я очень хочу есть». А потом заплакал. Иногда трудно было поверить, что Тоби вытворяет это не из сознательной жестокости. Потому что хотя она и понимала, что несправедливо приписывать злой умысел хаотическим желаниям ребенка, все же ей казалось подозрительным, что Тоби так уверенно и последовательно доводит ее до бешенства. И каждый раз, когда она чувствовала, как в ней закипает ярость, потому что Тоби в очередной раз делал именно то, что ее бесило, ей приходилось напоминать себе, что это плохие мысли. Мысли родителей в депрессии, что ее собственная работа с эффектом плацебо доказала, как истории, в которые мы верим, способны влиять на реальность, и как важно поэтому выбирать правильные истории. Какими бы неопровержимыми ни были доказательства того, что Тоби ее наказывает, регулярно, намеренно, расчетливо, она знала, что не должна в это верить. Потому что если она в это поверит, ее ждут новые ужасающие выходки. Не зря она прочитала все исследования на эту тему. Она знала, что родитель в состоянии депрессии, сталкиваясь с конфликтным эпизодом, когда их ребенок, как сейчас Тоби, демонстрирует крайне негативный аффект, склонны реагировать, выражаясь языком специалистов в области исследования семьи, деструктивно. Такие родители чаще запугивают, ругают и упрекают своих детей. Лавджо и другие, 2000 год. Чаще прибегают к физическим методам воздействия. Смит, Брукс Ганн, 1997 год. И реже к рациональной аргументации. Блюстоун, Тамис Лемонда, 1999 год. Чаще кричат, Дюма, Векерле, 1995 год. Чаще высказывают критические замечания, которые вызывают чувство вины. Гамильтон и другие, 1993 год. Чаще испытывают сильную неприязнь к детям. Лайонс Рут и другие, 1986 год. Чаще считают их более трудными, нахальными и своенравными, чем они есть на самом деле. Макград и другие, 2007 год. И все эти импульсы, если бы Элизабет им поддалась, превратили бы Тоби в дезадаптированного, непослушного, агрессивного, асоциального ребенка. И, по сути, исковеркали бы ему жизнь. Инглсби и другие, 2006, Скарамелла, Леве, 2004, Дишон, Паттерсон, 1997, Херенколь и другие, 1997, Страсберг и другие, 1994 годы, и так далее, и тому подобное. И поэтому, когда она чувствовала, как ее охватывает дикая злость, и замечала предвестие чего-то вроде приступа клаустрофобии, словно ее заперли в собственном теле, то подавляла эти деструктивные порывы, закапывала их поглубже и сосредоточивалась на том, чтобы моделировать спокойствие и безмятежность, мысленно вычеркивая плохую историю и заменяя ее историями получше. «Тоби нуждается в моей любви и поддержке. Я хорошая мать. Я сама это выбрала». «Я понимаю, что ты хочешь есть, солнышко», — сказала она, заглядывая в его большие глаза, в попытке понять его, проявить сочувствие, найти с ним общий язык. «Мы с тобой что-нибудь приготовим, когда вернемся домой». «Сейчас?» — сказал он. «Нет, когда вернемся домой». «Сейчас?» «Когда вернемся домой». «Хочу сейчас». Я сказала «нет». И в этот момент он ее ударил. Он был тесно прижат к груди Элизабет, и ничто не мешало ему дотянуться до ее лица. Удар оказался таким внезапным и неожиданным, что она не могла ни уклониться, ни перехватить его руку. Край ладони Тоби изо всех сил врезался в щеку Элизабет. Неясно было, ударил он ее специально, со злым умыслом, или же это был случайный побочный эффект его склонности дергаться в моменты сильного эмоционального возбуждения. Он махал руками, дрыгал ногами, мотал головой. Во время приступов он не контролировал свое тело. Так что, возможно, пощечина стала результатом этих конвульсий. А, возможно, он сделал это намеренно. В любом случае было больно. И Элизабет выразила эту боль, воскликнув «Ай!» и заслонив лицо руками, чтобы защититься от потенциальных будущих ударов. «Не драться!» — сердито сказала она. Тоби начал вопить, ерзать и легаться, пытаясь высвободиться из слинга. Теперь он бил уже не мать, а фактически самого себя, и громко выл, что напомнило Элизабет свойственные некоторым культурам похоронные обряды со страшными физическими проявлениями невыносимого горя. Люди уже оборачивались на них, и Элизабет снова попыталась смоделировать глубокое спокойствие, повторяя одну из своих мантр, настраивающих на позитивный лад. «Тоби нуждается в моей любви и поддержке». Вот только эта мантра, которая регулярно применялась в научной литературе, в ее конкретном случае была неприменима. Другими словами, утверждению, что Тоби нуждается в ее любви или поддержке, не хватало эмпирических доказательств. Потому что Элизабет вложила в этого мальчика столько любви и поддержки, сколько могла. И вот, пожалуйста, Тоби плачет, бьется в припадке и привлекает к себе всеобщее внимание. Трудно было не заметить, что между любовью, поддержкой Элизабет и плачем, припадками Тоби существует корреляция, что они образуют тандем, и что одно влечет за собой другое. Тоби закатывает истерику, Элизабет выражает ему свою любовь и поддержку. Тоби начинает истерить еще больше. Точно так же врач вызывает повышение артериального давления у пациента, когда проверяет, невысокое ли у него давление. Известный медицинский парадокс, называемый эффектом простого измерения. Смотри, Ландри, Лип, 1999 год. Мы сами порождаем то, что ищем. Именно потому, что ищем его, притворяя в жизнь то, что никогда бы не возникло, если бы мы не пытались его обнаружить. И, возможно, в некоторых дисфункциональных диадах мать-дитя отношения тоже устроены по закону контрапозиции. Если не X, то не Y. И, возможно, лучше отказаться от любви и поддержки. И, возможно, попытки исправить поведенческие проблемы Тоби на самом деле как раз вызывают эти проблемы. И тут Элизабет вспомнила одну блок-схему «Гудман, Готлиб, 1999 год», где с одной стороны была мать с депрессией, с другой — ребенок с расстройством поведения, а между ними — множество психологических дисфункций, дезадаптивных привычек и стрессоров, связанных между собой двунонаправленными стрелками, что, по сути, означало, что это единая динамичная система с причинной взаимообусловленностью всех элементов, где чрезмерный стресс, который испытывает мать из-за непослушания своего ребенка, вызывает у нее депрессию. А эта депрессия повышает тревожность у ребёнка, и он совсем перестает слушаться, что только усиливает стресс у матери, из-за чего она впадает в еще более серьезную депрессию, которая вынуждает ребенка вести себя еще хуже, и так далее, и тому подобное. Непрерывное движение по нисходящей спирали. Каммингс, Дэвис, 1994 год. Там это описано в ужасающих подробностях. И Элизабет начинала думать, что если махнуть на все рукой, эмоционально дистанцироваться и перестать дарить Тоби любовь и поддержку, то, избавившись от влияния бестолковой матери, тут, как вы понимаете, нужна ссылка, он, может быть, и станет нормальным ребенком. И тут надо было перейти к мантре номер два. «Я — хорошая мать», которая уж точно не подтверждалась эмпирически и была ложью буквально с первой минуты ее материнства, когда уже в родильном отделении больницы, где она планировала рожать естественным путем, без лишнего врачебного вмешательства, без ненужных лекарств и операций, спустя несколько часов непрекращающихся болезненных схваток, у нее внезапно подскочило давление, сердцебиение ребенка перестало прослушиваться, врач настоял на экстренном кесаревом сечении, потому что ребенок в опасности, и они накачали ее анальгетиками и провели операцию, после которой ее так тошнило. Она так мерзла и была так измучена, что тут же отключилась на целый час. А Тоби лежал в инкубаторе один. А в чем проблема с методом кенгуру и физическим контактом кожи к коже? Проблема в том, что, согласно исследованиям, эффект будет только в том случае, если обеспечить младенцу этот важнейший контакт в течение 60 минут после рождения. Так было написано во всех статьях. Авторы называли это «золотым часом», определяющим моментом в развитии ребенка, который в буквальном смысле случается раз в жизни. А Элизабет все это время проспала. Она представила, как Тоби лежит в инкубаторе, перепуганный, всеми покинутый, травмированный, как он издает страшные звуки, которые ученые на полном серьезе назвали свойственной млекопитающим реакцией протеста и отчаяния, позаимствовав выражение, используемое для описания криков шимпанзе, запертых в маленьких клетках. Бергман и другие, 2004 год. Неудивительно, что дети, лишенные матери в золотой час, в дальнейшей жизни становились более агрессивными, чаще испытывали тревожность, были склонны к депрессиям и суициду. Филлипс, 2013 год. Во время первого знакомства с пугающим миром им был преподан жестокий и незабываемый урок. Ты один. Но еще хуже было то, что золотой час очень важен и для матери. Де Шато, Виберг, причем аж 1977 год, что в организме матерей, пропустивших этот ответственный шаг, не запускается выработка важнейших гормонов материнской любви, которые позволили бы им заботиться о детях с большей уверенностью, чаще целовать их и нежнее заглядывать им в глаза. Даже через год те матери, которые провели золотой час вдвоем с ребенком, дольше носили своих детей на руках, ласковее разговаривали с ними, регулярнее показывали их врачам, позже отлучали от груди. Согласно одной внушающей тревогу работе русской исследовательницы Быстровой, 2008 год, отсутствие контакта кожи к коже сразу после родов снижает способность матери к позитивному эмоциональному вовлечению. Иными словами, то, что произошло с Элизабет, сделало ее менее способной любить. «Чушь собачья», — сказал Джек, когда Элизабет рассказала ему об этом. «Ты это откуда знаешь?» — спросила она. «Потому что, честно говоря, выяснить, насколько у нее развита способность любить, было невозможно. А любовь — это такое субъективное переживание, что Элизабет не могла сказать наверняка, в какой степени ее испытывают другие матери. Все равно, что гадать, видят ли другие люди красный цвет более красным. Она никогда не узнает правду. Все, что ей оставалось, — это взглянуть на неопровержимые доказательства, на то, как ее любовь укоренилась в Тобе и расцвела целым комплексом дезадаптивных форм поведения. Например, он так и не научился правильно сосать, а организм Элизабет все равно не вырабатывал молоко в достаточном количестве, поэтому грудное вскармливание обернулось полным фиаско, что, кстати, было широко известным последствием пропуска «Золотого часа», «Витстрюм» и другие, 1990 год. Так что Тоби довольно рано перешел на искусственное вскармливание, и Элизабет еще тогда переживала по этому поводу, но окончательно она пала духом уже позже, когда обнаружила, Галлоуэй и другие, 2003 год, что один из распространенных побочных эффектов у детей, которых не кормили грудью, — пищевая неофобия. Возможно, она так глубоко погрузилась в изучение неофобии и так рьяно принялась лечить ее у Тоби именно из-за того, что неофобия у него, по сути, развелась по ее вине. И из-за того, что, вероятно, все проблемы Тоби, все эти отклонения от нормы, неумение контролировать свои порывы, постоянная тревожность, крайняя избирательность в еде, словесный тик были заложены ею. Это оказалось самым жестоким и самым болезненным для Элизабет аспектом родительства. Она была вынуждена не только сталкиваться лицом к лицу со своими недостатками и изъянами, но и видеть, как эти недостатки отражаются в ее ребенке, и осознавать, что в любой момент, когда она забудет о бдительности, проявит невнимательность и неосторожность, может навсегда искалечить Тоби. Вот почему, когда он устроил истерику в отделе продуктов быстрого приготовления, когда он начал брыкаться в слинге в попытках выбраться из него, Элизабет старалась сдерживать и заталкивать как можно глубже свои самые деструктивные побуждения, в первую очередь желание причинить ему боль, эмоциональную боль. Точно так же, как он причинил боль ей. Она испытывала сильнейшее желание сказать ему что-нибудь уничижительное, поиздеваться над ним, высмеять его переживания, закатить глаза в ответ на его глупые рыдания. «Думаешь, у тебя плохая мать? Да чёрта с два! Попробовал бы ты пожить с моей!» Вот что Элизабет хотелось сказать. И она вдруг осознала, что так поступил бы ее собственный отец. И, возможно, он действительно когда-то так и поступил, когда Элизабет была в возрасте Тоби. И, возможно, как раз поэтому она научилась так хорошо скрывать свои чувства. Она быстро поняла. В этом доме любая попытка привлечь к себе внимание превращается в гонку, где всегда побеждает отец. И в конце концов, Элизабет еще ребенком отказалась от попыток соревноваться с ним и стала хорошей девочкой. Сдержанной, покладистой, спокойной, трудолюбивой. На протяжении всего подросткового возраста она моделировала то же внешнее спокойствие и безмятежность, которое пыталась моделировать для Тоби сейчас. «Все хорошо, солнышко. Тихо-тихо. Все в порядке», — повторяла она, хотя ее внутреннее ощущение совсем не совпадало с утверждением, что все в порядке. Внутреннее ощущение говорило ей, что ничего и близко не в порядке. Напротив, на нее обрушился всеобъемлющий страх, когда она снова вспомнила, что впереди еще 2 таких года. 50 конфликтов в час, 600 конфликтов в день, 200 тысяч конфликтов в год. Вот какое будущее ее ждало. 500 000 скандалов. 500 000 возможностей для деструктивных реакций. Это было беспощадное будущее. Немыслимое будущее. Тоби закричал, и она подумала: «Я ни за что не справлюсь». «Простите?» Раздался голос у нее за спиной, и Элизабет, обернувшись, увидела кротко улыбающуюся пожилую женщину. У нее были вьющиеся седые волосы и застывшие в вечном недоумении сгорбленные плечи, а перед собой она 2 руками держала небольшую матерчатую хозяйственную сумку. «Да», — сказала Элизабет, — «вам не нужна помощь?» «Нет. А что?» «Просто я смотрю», — сказала женщина очень сочувственным и участливым тоном. «Вы, кажется, совсем запутались». «Ну все, с нее хватит». «Откуда вы знаете?» — воскликнула Элизабет срывающимся голосом. В этот день, в этот час ее терпению наступил конец. Она исчерпала все силы и больше не могла выносить эти издевательства. Она-то думала, что излучает спокойствие и безмятежность идеальной матери, а оказалось, что эта женщина, эта незнакомка, видит ее насквозь, видит, что на самом деле Элизабет вот-вот сломается. «Что?» — женщина вздрогнула и чуть ли не отшатнулась от нее. «Я имею в виду», — она указала на пол, — «что вы запутались в слинге?» Элизабет посмотрела туда, куда она указывала, и увидела 4 фута фиолетовой ткани, обмотавшейся вокруг ее щиколоток. «А?» — тихо сказала Элизабет. Но было поздно. Глазам уже подступили слезы. Они просидели в отделе выпечки добрых 20 минут. Элизабет, наконец, позволила себе выплакаться от души. Пока женщина угощала Тоби капкейком, играла с ним, всячески его развлекала и делала вид, будто ничего не замечает. А Элизабет плакала и думала о своей последней мантре, настраивающей на позитивный лад. «Я сама это выбрала». Она добровольно, без принуждения, выбрала завести ребенка, а следовательно, выбрала отказаться от спокойной и комфортной жизни, от возможности проспать всю ночь напролет, от безупречной чистоты в доме, от свободных денег, от спокойных и лениво тянущихся дней без конфликтов и поводов для злости. Она пожертвовала всеми этими удовольствиями. И не просто пожертвовала, но и, поскольку сама приняла это решение и может пенять только на себя, притворяется счастливой и довольной тем, что их больше нет. В голове промелькнула какая-то ассоциация, и на Элизабет вдруг снизошло озарение. Так разум показывает, что не переставал работать над проблемой, загнанной глубоко в подсознание. Но понятно это становится только тогда, когда ответ пробивается на поверхность. «Идеальное плацебо, — поняла Элизабет, — это выбор. Если ты сам его сделал, то будешь терпеть любое обращение с собой и все равно говорить: это был правильный выбор». «Вот», — подумала Элизабет, — «вот и ответ на вопрос ее странного нового клиента. Как авиакомпания United Airlines может сделать своих пассажиров счастливыми, предоставляя им услуги уровнем ниже среднего? Надо еще больше ухудшить качество этих услуг. и дать людям возможность выбирать самостоятельно. Отличное решение. Сделать сиденья еще уже, очереди еще длиннее, конкуренцию за место на багажных полках еще жестче. И пусть люди в полной мере ощутят все эти неудобства. А потом им надо сказать, что они могут получить более-менее приличные услуги уровнем ниже среднего за умеренную доплату. Таким образом, если они заранее будут знать, что их ждут ужасные условия, но они не платили за возможность их улучшить, то они будут меньше недовольны этими ужасными условиями, потому что в конечном счете сами их выбрали. Пусть пеняют на себя. Это был момент, когда ее осенило. Момент, изменивший все. Момент, побудивший ее предложить свою идею United Airlines, после чего она получила настолько внушительный гонорар, что они с Джеком наконец-то смогли позволить себе выплатить первоначальный взнос за дом в пригороде. Их дом на всю жизнь. Все началось именно тогда, в час дня, во вторник, в 2008 году.